пот лил ручьем, запинаясь, выразился в том смысле, что церковь не приветствует, если известные обряды превращаются в некое гадание на ромашке, свойственное идолопоклонникам. Протопоп хотел улыбнуться, но почему-то слезы брызнули из глаз. Он понимал, что ужас жертвы только раззадоривает хищника, но не мог совладать с собой, лишь утерся рукавом сутаны. — А мне плевать, батюшка, что думает церковь, — продолжал монарх, глядя на протопопа, как удав на кролика. — Церковь — это грешные люди, и то, что они придумают, остается на их совести. Церковь основал сам Иисус Христос, государь, — попытался возразить Евстафий, дрожа всем телом, как осиновый лист. — Оставим диспут. — Я тебя спросил, отец Евстафий, что бы это значило? Ты не отвечаешь? — Ничего, — выдавил из себя протопоп. — Нет, врешь, батюшка. Я мню, что она жива. Я просил Малюту не трогать тебя, но теперь вижу, что ошибался. Евстафий потерял сознание и рухнул на каменный пол. Очнулся он уже вне крепости, сидящим на табурете и крепко привязанным к столбу. Напротив, за столом со свитками и перьями наготове расположились молодые выдвиженцы Ивана, боярские дети Богдан Бельский и Федор Ловчиков. Малюта утопал в царском троне, обшарпанном и вышедшем из употребления. Григорий Лукьянович был возбужден, как гончие, взявшие след. — Где царица Марфа? — спросил он. Помещение было выложено нештукатуренными кирпичами. Вместо окна было отверстие в перегородке, из которого доносились звуки, будто там находилась какая-то смесь мельницы с кузницей. Обе двери, одна ведущая за перегородку, а другая неизвестно куда, были плотно закрыты. — Не знаю, правда, — ответил Евстафий. — Это не вся правда. Богдаша, племяш, дай отцу протопопу пару раз по западке. Бельский, который доставил бедного духовника в узилище, встал и хладнокровно исполнил приказание. Первый удар пришелся по уху, так что голова загудела, как колокол, а второй угодил прямо в глаз, так что искры посыпались, как при соприкосновении железо сточило. Евстафий молил про себя Господа о пусекновении мечом, но до этого, видимо, еще было очень далеко. «Максимка!» — радостно крикнул Малюта сыну в отверстие. «Разогревай для батюшки Евстафия когти железные, спину ему почешем». «Мигом, тятя!» — глухо отвечал тот. «По какому праву?» — вскричал духовник. «Царь велел!» — отрезал Малюта. И тут протопоп не выдержал, и зарыдал вновь и уже надолго. Перед Богом было стыдно, что убоялся боли житейской. Но поплакать всласть ему не дали. — Будешь говорить? — даже не спросил, а констатировал Григорий Лукьянович. — Я все расскажу, что знаю, только ничего не предпринимайте, о Господи! — возопил протопоп. — Государыня жива? Ловчиков и Бельский приготовились записывать, поделив между собой текст дознания на четные и нечетные предложения, чтобы поспевать, а уж потом соединить их для полного письменного дозора. — Да. — Откуда известно? — Она говорила со мной. После утренней службы, на которой государь не присутствовал по недомоганию, что тебе, госпожа моя, — поинтересовался я, — отче, помоги мне, я не хочу ни за кого выходить замуж, я хочу служить Богу. — Не записывай, — приказал главный опричник, — к делу не относится. Дальше. Евстафий вздрогнул и еще больше испугался. Не туда его понесло, не туда. Он еще не совладал с собою, — намекнула Надежда. — Я ответил, — если вера твоя крепка, то Господь сам найдет, как тебе помочь. Ступай с Богом, не писать! — рявкнул Малюта. — Когда был разговор? — Еще весною прошлого лета. — Ловчиков, покажи и ты удаль свою. — Не надо! — завопил Евстафий. — Я говорю правду. — Зачем ж ты ей такое сказал? — Я сказал всего лишь, что на все Божья воля. Нет, не так.